25 февраля 2006 года, 17:12. Научно-исследовательская лаборатория, местонахождение неизвестно. Никакой корреляции не было. В МИД ДНК пяти объектов не оказалось ничего общего. Брита еще раз запустила программу анализа и получила тот же самый результат. Таращиться на экран компьютера было бесполезно. «Так, без паники», — приказала она себе. «Думай, какие факторы могли привести к такому результату?» «Ошибочная исходная гипотеза. Неправильно были выполнены тестовые процедуры. Неверно отобраны испытуемые объекты». Первую возможность Брита даже не хотела обдумывать. Слишком многое зависело от правильности исходной гипотезы. Все тесты были выполнены безупречно, так что хотя бы на минуту стоило предположить, что возникли какие-то проблемы с отбором объектов. Раскрыв архив, Брита изучила файлы, описывающие пять объектов. «Один из них не похож на других», — пропела она, вспомнив детскую песенку. «А что будет, если перезапустить программу сравнения, каждый раз не включая в анализ результаты одного из объектов? Вдруг какой-то один из них попал в выборку случайно? Ошибка может объясняться именно этим. Конечно, для полного перебора потребуется какое-то время», но дело того стоило. Брита осознавала, что идет на огромный риск. Если у нее и теперь ничего не получится, то времени больше не останется. Однако ничего другого она не могла придумать, не находила ни одного неучтенного параметра. «Хорошо», — со вздохом произнесла Брита. «Давайте посмотрим, кого похитили по ошибке».